Габриэлю. Глава первая. Хэдли на Гудзоне, недели перед Хэллоуином. Выпускной класс школы. 9 вечера. Что надоели назывные предложения. Учительница английского говорила, что это мое слабое место. Но мне они все равно нравятся. Задают темп. Хотите темпа? Получите. Хотите, чтобы я подпустил жути? Читайте дальше, приятель. Морозец начинает пощипывать. Вот-вот налетит зима и разобьет нас в пух и прах. Всего через месяц она будет уже суровее и некуда. И в северном ветре так и чувствуешь предвестие холода. Холодом пахнет от рыжины и дыма разноцветных листьев. Запасайтесь носовыми платками. От холода сразу нос закладывает. Потуже замотайте шарфы, доставайте прошлогодние перчатки. На окнах и дверях появляются хэллоуинские украшения, выгибают спины черные кошки. Парят на метлах ведьмы. Скоро-скоро станет жутко, только не так, как вы думаете. Знаете, что я тогда думал? Я думал, что живу в самом обычном американском городке, и что у нас самая обычная жизнь, обычного ученика выпускного класса. Имя — Джек. И что в нем необычного? Фамилия — Даниэльсон. Стандартнее некуда, правда? Род занятий — ученик выпускного класса. Хобби — девчонки, кино и скоростные автомобили, примерно в таком порядке. Ах, да, спорт забыл. Очень важно. Когда живешь в городке вроде Хэдли, где такая крутая школа, лучше быть крутым спортсменом. Так что мне повезло. 6 футов 2 дюйма. Мышцы. Бегаю, еще играю в сборной по американскому футболу. Светло-русые волосы, пронзительно-голубые глаза и интеллект выше среднего, особенно когда я делаю совсем шатменные глупости. Да еще обезоруживающая улыбка. Я про нее уже говорил. Обезоруживающая улыбка частенько достается некой Пи Джей Питерс. Пи, это, наверное, потому что она прихорошенькая, или с перчиком, или проницательная, иногда претенциозная. Что это значит, поглядеть, приятель, в словаре? Всегда прелесть. А Джей? Дуэлянтка, потому что мы вечно друг дружку подначиваем. Драчунья и дерзилка. А еще довольная, это уж после очень серьезных достижений. И вот мы сидим в ресторанчике Хэдли в тот вечер, когда мы уже оба добились очень серьезных достижений. Пи-Джей победила в местном конкурсе рисунка, получила первое место за нарисованной тушью и пером портрет своей прапрабабушки, которой 94 года. В конкурсе участвовали настоящие взрослые художники, так что для школьниц это ого-го. А я только что удерживал мяч целых 340 ярдов за одну игру. Новый рекорд школы, новый рекорд лиги. Неплохая работа, отстояли честь школы. Ребята хлопали меня по спине. Супер, Джек, ты супер, молодчина. Над дверью сверкают неоновые буквы. Проголодался, мы открыты. Красные кожаные стулья. Пи-Джей прижалась ко мне и напоминает, что голову сдирать нечего. «И все равно ты чучело», — говорит она. «Сама чучело», — усмехаюсь я. «Повежливее, мисс да Винчи». Мимо нашего столика проходит человек, длинный, нескладный. Адамово яблоко торчит так, словно напрашивает, чтобы его выдернули. «Уже поел». «Уходит». Проходит мимо нашей школьной компании. На нас даже не глядит. «Странно, мы ужасно галдим. Может, просто молодежь не любит?» Потом он поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Полсекунды. Больше ни на кого. На меня, как будто он знает меня. Я вижу, как глаза у него прокручиваются в глазницах. Вот нормальные глаза, вот зрачки пропадают, и что-то сверкает. Это вспышка или сканер, вспышка белого света, отливающего серебром. Потом свет гаснет, я моргаю. Этого типа уже как не бывало. — Видала? — спрашиваю Пи-Джей. — Что? Какие у этого дядьки глаза так и полыхнули? у какого дядьки? Так что тут был, но и глаза у него. Ну, знаешь, пора тебе завязывать с галлюциногенами. Потом мы с ней вдвоем в моей машине, припаркованной на берегу. Мимо течет гудзон, на небе висит осенняя луна, большая и какая-то сексуальная. Я считаю, что вечер очень даже подходящий, но Пит Джейн отсчет другого мнения. Ну, давай, умоляю я, самое время, другого такого не будет. Нет. Ну, почему нет? Я еще не готова. Да готова ты, Пит Джейн, а мне этого очень вредно. Вид у тебя здоровее некуда. Да сегодня я принес команде 4 гола. И что? Судьба. Сегодня день голов. Сморозил глупость. Пиджей сердится. Шансов на победу не остается. Пиджей, ночь сегодня прекрасная. Мы скоро заканчиваем школу. Я люблю тебя. Ну, Пиджей, ну, пожалуйста, лучшего момента не будет. У нас будет уйма лучших моментов. Честное слово, скоро. Она нежно целует меня в щеку, прямо как глупенький щенок. Ты что-то имеешь в виду? Ладно, ладно, поехали. Эх, не знаешь, как я страдаю. Везу ее домой. Мы целуемся страстно. Занавеска на двери отдвигается. Выгадывает папа Пиджей. Я машу ему рукой. Пиджей тоже ему машет и вылезает из машины. Я сижу и гляжу, как она идет к дому и исчезает внутри. И большая парадная дверь закрывается. Пиджей такая красивая, такая умная, такая забавная, ждет подходящего момента. Девочки в этом разбираются. У них интуиция. Потерпи, Джек. Подъезжаю к своему дому. Пап меня ждет. И мама. Вид у них невеселый. Слышал об игре, поздравляю. Спасибо, папа. Здорово было. Слишком здорово. Говорит папа. «Ты чего?» Папа шагает по комнате. Мама застыла на месте, оба нервничают. «Ты чего?» Иду на второй заход. «Я что-то пропустил?» «Я тебе говорил, что не нужно слишком выделяться», отвечает папа. «Людям становится неприятно. Наживаешь себе врагов, все завидуют». «Кто мне завидует?» спрашиваю. Сегодня лучший вечер в моей жизни. Все хлопали меня по плечу, никто не завидовал, все за меня радовались, кроме вас. Я начинаю повышать голос. Какой родительский совет ты собираешься мне дать, чтобы я специально проигрывал, не старался? Папа кривится. В разговор вступает мама. Иногда лучше держаться в тени, Джек, говорит она. А папа тебя любит и хочет как лучше. Именно поэтому он велит мне не писать контрольные по математике лучше всех, не делать слишком хорошие доклады, не забивать слишком много голов. Мне вот кажется, что он хочет как хуже. Понимаешь, тебя показали по телевизору, говорит папа. Да, видел, когда сидел в ресторанчике, местные спортивные новости. А в чем проблема-то? Известность, говорит папа. Популярность привлекает всяких мерзавцев. Ты сегодня ничего такого не заметил? Чего такого? Странного, отвечает папа. Чокнутых спортивных фанатов, любвеобильных поклонниц, чего угодно. Он пытается все обратить в шутку. Теперь ты такая звезда, нужно держать ухо востро. Нет, ничего странного я не заметил, говорю. То есть пока не приехал домой, и мои родители не обломали мне весь кайф. За просто так. Но этого я не говорю, только думаю. И тут я вспоминаю. Да, была одна штуковина. Оба, прямо скажем, насторожились. Сидел в ресторанчике с Пиджей, и тут этот парень как на меня глянет. И, честное слово, на секунду глаза у него пропали, и что-то полыхнуло. Но больше никто этого не заметил, так что, наверное, мне просто показалось. Папа хватает меня за плечи. Он что-нибудь сказал? Кто? Этот человек? Нет. Но он смотрел прямо на тебя? Да, что? Подумаешь, какого он был роста? Длинный. Наверное, на дюйм выше тебя. А эта вспышка, цвет у нее менялся? Вроде бы, да. Из белого в серебристый. А ты что, знаешь этого человека? Пап, что происходит? Папа держит меня крепко-крепко, и мне становится страшно. Мы поехали, говорит он маме. «Сейчас, — говорю, — уже к полуночи. Куда мы поедем? В полицию? Ничего не понимаю. Поезжайте, — говорит мама. Что тоже очень страшно. Потом она меня обнимает. А мама у меня не из тех мам, которые любят телячьи нежности. До свидания, Джек, — говорит она. И на секунду мне кажется, что по щеке у нее катится слеза. Быть может, кто-нибудь объяснит мне, что, черт возьми, делается, — спрашиваю я. В машину, — говорит папа. Он натягивает куртку и шагает в холодную тьму, а я бегу за ним, ведь он же мой папа, в конце концов. Глава вторая. Двухполосное шоссе, темно и пусто, прямые участки и крутые повороты над мерцающей черной лентой Гудзона в милю шириной. Полная луна сверкает в небе, словно предупреждающий знак. Впереди опасность, не превышай скорость. Папа разгоняется гораздо быстрее положенных 55 миль в час. Давит на газ 60-70. «Я тебе не отец», — говорит он. «Что? Папа, притормози, мы разобьемся?» «Джек, слушай меня внимательно. Я не папа, не спорь, слушай. У нас мало времени. Прости меня, я тебя, правда, очень люблю, но я тебе не отец». Что-то в его лице, в голосе, может быть, дело в скорости. Я верю ему сразу, хотя внутри все восстает. «Это что, шутка, да? Вроде теста и игра?» «Не шутка, не тест, не игра». Гонит, как чемпион по экстремальному вождению. В жизни не видел, чтобы он хоть чуточку превысил скорость. Папа у меня человек мягкий, покладистый, законопослушный, осторожный. Где он этому научился? Пап, ты что, хочешь сказать, что мама тебя обма... Я тебе не отец. Мама тебе не мать, и вообще все не так. Держись, черт побери. Визжат тормоза, машина чуть не врезается в дуб. Я готовлюсь к смерти, папа выворачивает руль, едем дальше. Я вцепился в подлокотник. Язык еле ворочается. «Ты хочешь сказать, я приемный?» «Нет», — отвечает папа. «Все гораздо сложнее. Объяснять некогда. Так вот, та вспышка, которую ты видел в ресторане, свет перешел в серебристый? Кому такое? Тебя пометили. Так нас нашли». «Кто?» «Надо снять метку», — говорит папа. Он держит руль одной рукой. На такой скорости это самоубийство, но он держит руль одной рукой, роется в большой черной сумке на сиденье. Откуда она тут взялась? Вытаскивает маленький металлический кубик. Фотоаппарат? Первый раз такой вижу. Тонкий писк, зеленоватая вспышка, мерзкие ощущения по всему телу. Как будто верхний слой кожи сняли, содрали, словно когда сгоришь на солнце. Больно, очень, я ору. «Прости», — цедит папа, — «это твой единственный шанс». «Шанс на что?» «Мы на тебя рассчитываем», — говорит он. «Не забывай, ты наш маяк надежды». «Какой надежды?» «Вот они», — ахает он, — «как быстро». «Оборачиваюсь, никого не вижу». Папа выкручивает руль. Машина закладывает дикий вираж и рыбкой ныряет в шоссе на проселок. Вычеркиваем, это не проселок. Это тропинка. Темная, ухабистая, ничем не мощенная и не освещенная. Но для папиной цели она, видимо, недостаточно темная, потому что он выключает фары. Мы летим в стигийскую тьму. Загляните в словарь, приятель, так потом... Не сейчас. Сейчас нет времени на что. Так на то, чтобы удержаться. Боже мой, ну и уклон. Мы вообще по тропе едем или нет? Чудо, что машина до сих пор не перевернулась. Папа, мы разобьемся. Тормози. Но папа смотрит назад. Через заднее стекло, полуобернувшись. Так что я тоже гляжу назад. Сзади фары. Не машины, мотоциклы, по-моему, меньше, чем в полумиле. Не уйти, говорит папа. Придется остановиться и принять бой по тормозам. Тряхнуло так, что весь скелет едва не рассыпался. Скрипучий, скрижещущий стон, словно машина — это раненый зверь, а мы его у него внутри. Вонь паленой резины. Машину бешено заносит, она переворачивается. Первый раз в жизни оказался в перевернувшейся машине. Ничего хорошего. Потом все замирает. Папа выбирается наружу, помогает выбраться мне. Что-то горит. При свете пламени я разглядываю папу. Неужели это мой мягкий, заботливый папа? В одной руке у него пистолет, в другой бинокль. Он рассматривает дорогу. «Беги!» — видит он мне. «Ну, давай, беги!» «Куда?» — спрашиваю. «К реке!» — отвечает он. «К причалу яхты Джейка. В конце третьего пирса стоит катер, ключ под подушкой, на сиденье водителя. Беги!» «Никуда я не побегу!» — отвечаю. «Может, я и потерял голову от страха, но пока что твердо помню, где мое место. Что бы ни случилось, я должен быть рядом с тобой!» Он кладет мне руку на плечо, наклоняется и целует в лоб. На секунду снова становится моим папой. Как я буду вспоминать этот поцелуй? Он, папа, смотрит на меня. Глаза у него так горят от решимости. «Послушай, сынок», — произносит он, — «мне некогда все тебе объяснять. Все, что ты думаешь, неправда. На самом деле все наоборот. Я тебе не отец, мама тебе не мать». Друзья и одноклассники нужны были для того, чтобы спрятать тебя в толпе. Они идут по жизни бесцельно. А у тебя есть цель. Ты наш маяк надежды. Ты должен жить. А сюда сейчас придут тебя убивать. Он стреляет. Широкий, стремительный след трассирующей пули. Или не пули? Нет, наверное, все-таки не лазер. Так или иначе, из дула вырывает что-то огненное, свистящее и смертоносное. «Беги!» — «Ищи катер», — приказывает папа. — «Я их задержу. Убегай, это твое предназначение». — «Никуда я не побегу, и ты меня не заставишь. Забудь!» — он смотрит на меня. — «Спорить некогда». Опускает пистолет и отстреливает себе ногу. — «Специально! Я вижу, как у него перекашивается лицо. Он дергается, едва не падает. Пальца в ноге у него нет. Полступни, как не бывало. Кровь. Кости. Папа снова смотрит на меня и поднимает дуло к виску. Следующим выстрелом я вышибу себе мозги. Хочешь на это посмотреть или все-таки побежишь? Я отшатываюсь. Сам не знаю, что я делаю. Голова идет кругом от страха и растерянности. «Беги!» — стонет папа. «Я тебе всю жизнь твердил, что не надо выпячивать свои таланты. А теперь они все тебе пригодятся. Беги! Спасайся!» «Мой мальчик, беги быстрее ветра! Вот, возьми!» Он дает мне длинный нож. Чей-то выстрел взрывает землю у нас под ногами. Камень испаряется, папа стреляет в ответ. «Я бегу!» «Что я умею прекрасно, так это бегать!» «Бегаю быстрее всех в классе, в параллели, в школе, в городе, в графстве!» «Бегу под горку, локти...» Мерно ходит, ноги колотят землю, а спиной слышны выстрелы, кажется, пронзительный крик боли. «Папа, не думай, беги через кусты!» Оскальзываясь на валунах, тормозя на песчаных откосах, по такому склону не проехать даже мотоцикл на берег Гудзона. 2 часа назад я обнимался с Пиджей, а река была романтической декорацией. А теперь я бегу по глинистому берегу и вязну в 2-дюймовом слое ила. Смотрю назад, на склоне огонь. Смотрю вперед, причал Джейка, темно и тихо. Пробираюсь в притирку к ограде. Наверху колючая проволока. Перепрыгиваю и ни за что не цепляюсь. Ночные волны баюкают лодки, а пристань бьются барашки, плещется при луне рыбка. У меня за спиной кто-то перепрыгивает через ограду. Черная фигура. Еще одна. Пробегаю мимо пирса №1, №2, к третьему. Пирс длиной 50 ярдов, половина футбольного поля. Делаю бросок. Сегодня день голов. Бегу быстрее ветра. Так быстро никто не может. Черная фигура бежит быстрее. Догоняет. Мимо уха свистит серебряный клинок. Метательный нож. В самом конце пирса вижу черный катер. Изящная суденышка, создан для скорости. Прыгаю на палубу, бегу к водительскому сиденью, срываю подушку, ключ вставляю, завожу. Оглушительный рев. Мощно оказалась скорлупка. Катер дергается, замирает. Я забыл отдать швартовы. Черная фигура прыгает на меня с пирса, полощется на ветру черный плащ, летит на меня. Что это, зубы или когти? Некогда разбираться. Пригибаюсь и поднимаю над головой нож, который дал мне папа. Один сильный удар, тошнотворный тупой звук. Нож проткнул человека не топыря. Я в ужасе опускаю руку, и тварь соскальзывает с клинка, падает в реку, и Гудзон ее проглатывает. Это меня радует. А не радует то, что по пирсу бегут еще несколько черных фигур. Перерубаю швартов ножом, прыгаю на водительское сиденье. На меня летят две черные фигуры. Выпрямляюсь и бросаю в них нож. Рев мотора. Катер рвется от берега. Снова оглядываюсь. Две черные фигуры сталкиваются друг с другом над водой, теряют равновесие и шлепаются вниз, в воду. Остальные темные фигуры толпятся на краю пирса, словно раздосадованное воинство злых сил. У меня все получилось. И только непонятно почему и зачем, куда я плыву. Все, что я люблю, все осталось позади. Я вожу катер на середину реки и направляюсь на юг. Я прячу лицо в ладони и оплакиваю отца, и мать, и Пиджей, и ребята из команды, и все, что у меня было, но чего теперь нет и никогда уже не будет. Глава третья. Полночь. Я совсем один. Совсем, значит, совсем. Еще никто на свете не был настолько одинок. Только катер, только Джек. Час назад меня волновало целомудрие Пиджей. Я лишился всего и не знаю ничего. «Я тебе не отец», — сказал папа. «Мама тебе не мать». Твои друзья тебе не друзья, ты не такой, как все. Полнейшая чушь, бредятина, безумие должно бы быть, если бы не. Если бы те люди не приехали тебя убивать на мотоциклах, они стреляли из пистолетов. Папа отстрелил себе ногу, чтобы заставить тебя бежать от них. И то, что они приехали, доказывает, что все это правда. И так, так. Это же не может быть правдой. 18 лет нормальной жизни не могут лгать. Только вот такой ли нормальной была эта жизнь? Я всегда был чуточку крупнее всех, чуточку быстрее, гораздо сильнее. Без ложной скромности скажу, что и самую малость умнее, даже умнее Пиджей, честно говоря, она лучшая ученица в школе. А если ты умнее, Пиджей, почему ты сам не лучший ученик, а чучело? Потому что этого не хотел папа. Он говорил, ни к чему стремиться к совершенству. Рекорды нам не нужны. Не надо становиться круглым отличником. Тебе ничего не нужно доказывать, иначе тебя не будут любить. Не заносись, лучше получать нормальные оценки и ладить со всеми, чем быть блестящим учеником и всех раздражать. Никогда не понимал, в чем тут соль. Никогда, но если у тебя такой замечательный папа, как у меня, будешь слушать и слушаться. Теперь я все понимаю. Дело было не в этом. Да, папа, теперь, когда, так сказать, отступать некуда, давай поговорим на чистоту. Я не могу на тебя сердиться. Я практически уверен, ты так что заплатил жизнью за мое спасение. Но дело было не в том, чтобы мне никто не завидовал, это просто благовидный предлог. Дело было в том, чтобы меня никто не заметил. Дело было в том, чтобы не выигрывать олимпиады по физике и соревнования по легкой атлетике, не привлекать к себе лишнего внимания, не подать в газеты и не мелькать по радио и телевизору, потому что меня искали. Кто? Не знаю. Почему эти люди хотели убить меня? Меня, Джека Даниэльсона, симпатягу, с какой стороны ни взгляни, не знаю, но хотели. И вот что скверно, они начали охотиться на меня не сегодня. Они искали меня уж давно, они искали меня уж тогда, когда я был в 3-м классе, и папа сказал, чтобы я не выигрывал школьный конкурс грамотеев, потому что победитель должен поехать на всеамериканскую олимпиаду по правописанию. «Неужели ты хочешь быть ходячим орфографическим словарем?» — смеялся папа. «Уступи кому-нибудь эту честь, сынок». Ты оберегал меня, папа, даже тогда, потому что меня уже искали, даже тогда, 10 лет назад. Так, какой мой следующий ход? Позвонить в полицию и все рассказать. Логичный, стандартный алгоритм при любой опасности, но в данном случае, наверное, не самая правильная мысль. Причина первая. Папа в полицию не поехал, а мог бы. В местный участок гораздо ближе и легче, чем бешеный гон к реке. Но папа решил не обращаться в полицию. А он-то знал, что происходит, так что лучше последовать его примеру. Вторая причина. Когда обращаешься в полицию, все, что ты говоришь, трубят на всех частотах. По радио, по компьютеру, так полиция работает. Распространяет информацию, а тебя как раз разыскивают, чтобы убить. Потому что если ты собираешься идти в полицию, лучше сразу нарисуй на вершине горы мишень и стой в середине, размахивая флагом. Ладно. Другой вариант. Связаться с Пиджей. Или с ребятами из команды и друзьями. И что им рассказать? Байку, которой ты сам в жизни бы не поверил, не случись она с тобою лично. К тому же, может быть, навлечь на них опасность. Потому что те, кто тебя ищет, умеют. Хотят и могут убивать, поэтому любой, к кому ты пойдешь, станет возможным источником информации о тебе. Прости, Пиджей, я тебя и правда люблю. Обычно ты бываешь права, но сегодня ошиблась. Лучшего момента не будет, мы упустили наш шанс. Река широка и темна. Воспоминания о Пиджей, первый поцелуй, предпоследний класс. Не где-нибудь, а под зрительскими скамьями в школьном спортивном зале. Пришли туда поболтать. Мы просто друзья. Ну, нашли тихое местечко, темно, металлические опоры. Сидим на деревянном полу. Грязновато, но нам-то что? В зале просторно и тихо, сплетничаем, и вдруг глаза встречаются. Головы наклоняются, носы касаются друг друга, губы к губам легонько, сильно, накрепко, потом отшатываемся, глядим друг на друга, неуверенно улыбаемся, а потом смеемся, оба смеемся. Какая была радость, чистая радость, потом второй поцелуй, не такой робкий, и следом только что открытую территорию. Стихотворные строчки Теннисон, да, всегда любил стихи. Наизусть помню целую кучу. Стоит прочитать хорошую строчку, я уж не забуду. Бей, бей, бей, о море, в подножье скал, не вернется отрада ушедшего дня, где бы я ее не искал. Стою на носу и чувствую, как палуба опускается и поднимается. Проплыл под мостом. В небе впереди зарево. Манхэттен, наверное, до него еще много миль. Может, виднеется и чувствуется город, который никогда не спит. Над головой птица, чайка, альбатрос. Лети отсюда, кэш, я дрожу уединением. Оставь меня с моими воспоминаниями и с моими печалями. На берегах появились огни, пригорода Нью-Йорка. Папа с мамой редко возили меня сюда. Хедли всего в 50 милях вверх по реке, но это уж другой мир. «Уж очень Манхэттен большой», — говорил папа. «Слишком много народу, и все сидят друг у друга на головах, дышать нечем. Слишком много машин, слишком опасно». И это говорил человек, который, как выяснилось, водит машину как чемпион Национальной ассоциации гонок и стреляет, как Джесси Джеймс. Но тогда я ему верил и всегда был чуточку деревенщины. Когда был маленький, ловил ужей и лягушек, лазил на деревья, рыбачил. Скаут-орел. У меня был значок, высшая степень отличия бойскаутов. Кому нужен этот Манхэттен? У меня перехватывает дыхание. Это мост Джорджа Вашингтона, подсвеченный, словно волшебные врата. А за ним огни, небоскребы и миллионы людей, которые никогда не спят, потому что, черт подери, у них куча дел. Не знаю, куда я плыву. Но это место я уж точно обойду стороной. Справа Джерсийский парк, Палисейдс, слева Манхэттен. Даже в эти часы по Вест-Эндской автотрассе течет нескончаемый поток машин. Виден Empire State Building, подсвеченный желтым-оранжевым цвета Хэллоуина. Ужасный толчок, едва не выпрыгиваю из катера, трубят трубы страшного суда. Большой корабль, огромный корабль, танкер, видны огни, идет прямо на меня, выруливаю к Манхэттенскому берегу, танкер проплывает мимо, длиною, наверное, в полмили. Смотрю, как он плывет. Теперь я у самого Манхэттенского берега. Вижу причал. Не знал, что они и в городе бывают. Никогда не любил этот город. Не вижу в нем смысла. Лучше плыву на север или на юг. Вверх по течению в Канаду, вниз во Флориду или какой-нибудь из Каролин, чтоб подальше оторваться от них, кто меня преследует, кто бы это ни был. Но они же знают, что ты на катере, чудак-человек. Голосок на задворках сознания. Стараюсь его не слушать. Молчи. Они видели, что ты уплыл на катере. А они знают, что ты поплыл вниз по реке. И что? Молчи. Что-что? Куча всего. Вероятно, сейчас они вовсю тебя ищут. Катер видно издалека. Это еще и заметны. Чем дольше проторчишь на катере, тем сильнее себя подставишь. Не желаю этого слушать. Этот катер дал мне папа. Последнее, что нас связывает, молчи. Правильно, правильно. Подумай о папе, — настаивает голос. Это тебе и нужно. Он знал, что происходит, и любил тебя, а ты все равно ничего не понимаешь, поэтому следуй его примеру. Его последние минуты он хотел снять с тебя метку, спрятать тебя. Кто-то охотился с тобой и догонял, так что папа старался замести следы. Это и есть твой следующий ход. Заметай следы. Эту реку наверняка начнут прочесывать даже в темноте, а на рассвете тебе конец. Как лучше всего замести следы, где прочь всего на свете потеряться? Я набираю полную грудь воздуха. Черт! Логика железная. И выруливаю к причалу и к огням Манхэттена. Глава 4. Какой там отдых? Бросаю якорь у причала. Везде суда, большие и маленькие, яхты, трехмачтовая шхуна, плавучие дома, скорлупки и посудинки. В общем, сами разбирайтесь, как они называются. Вот он, Манхэттен, верховный плавильный котел. Сижу на палубе и гляжу на освещенные окна домов. И думаю о папе и маме. Они всегда были рядом. Мама возится в садике. Свежие овощи и травы, такое я и помню. Идет из садика в дом со свежесобранными помидорами и базиликом. Линялые джинсы, старая футболка, рабочие ботинки. Я бросаю мяч в баскетбольное кольцо на лужайке. Мама проходит мимо. «Обед через 20 минут», — объявляет она. «Эх, вот попробуешь эти помидоры. Ну-ка, интересно, пойдешь в кольцо?» Я разбегаю с 20 футов, прыгаю на пике прыжка в 25 дюймах. Над лужайкой бросаю мяч в кольцо, так что только сетка зашуршала. «Неплохо», — улыбается мама. «Спорим, второй раз так не получится?» Ее улыбка. Не самая теплая в мире. Моя мама не из тех мам, которые любят телячьи нежности, зато всегда она была рядом. Так ли это? Ее улыбкам не доставало теплоты, а поцелуем убедительности, потому что она тебе не мама, чучела. Она трудилась за кого-то и никогда тебе не говорила. 18 лет молчание — это та же ложь. Видимо, у мамы были свои причины. Все равно это предательство. Папа гоняет мяч своим малышом в Хэдли-парке. Спускаются сумерки, начинают мерцать светлячки. Белые полосы на мече крутятся в полумгле, над рекой восходит луна. «Беги-ка туда», — говорит папа. «Ладно тебе, пап, тебе-то тут не добросить. Шутишь, у меня из пушки удар. Беги!» И я бегу. И папа запускает мяч своим пушечным ударом. Мяч описывает высоченную дугу очень далеко, но я бегу вслед. Мяч падает мне в руки. «Молодчина, сынок, отлично бегаешь. Теперь давай-ка бросай обратно. Закрути как следует, бросай прямо мне, бегун я уж не тот, что прежде». Спасибо за тренировки, папа. Ты забыл рассказать кое о чем важном. Каким же бегуном ты был прежде, а, точнее, далеко ли ты бегал? От кого мы убегали? Кто нас преследовал? Совершил ли ты какую-то оплошность, а, или мама? Почему мне никогда мне ничего не рассказывали? Потому что вы мне не доверяли? Похоже на то. Очень неприятная мысль, но похоже на то. Зря ты мне не доверял, папа. Я бы тебе чем-нибудь помог. А теперь тебя, наверное, больше нет. Тебя поймали. У меня есть все основания подозревать, что и мамы больше нет. Она знала, что за ней придут. Именно поэтому она обняла меня на прощание и даже заплакала. И вот я сижу в катере с пустыми руками. Ничего не знаю. Есть нечего, денег нет, идти некуда и не к кому. Обыскиваю катер от носа до кормы. Кое-что нашел. Фонарик теперь обыскивать удобнее. Внизу каюта. Ничего лишнего. Койка. Похоже, в ней ни разу еще не спали. Ложусь на секунду. Даже не пытаюсь закрыть глаза. Сон — слишком простой выход. Стоит мне заснуть, и я попался. Встаю. Смотрю дальше. Набор инструментов, бутылки с водой, зубная щетка в пластиковом футляре, туалетная бумага, нераспечатанная полиэтиленовая упаковка, один крошечный шкафчик, запертый, ключа нет. Мириться с этим я не в настроении. Ударяю в дверцу кулаком, она крепче, чем кажется на первый взгляд. Нахожу в инструментах отвертку, отжимаю дверцу. Внутри не так-то много. Коричневый конверт, пачка бумаг. Надеюсь, что в них объясняется, кто я такой и что происходит. Как же, документы, технический паспорт на судно, на мое имя. Ух ты, катер-то мой. За бумагами лежит еще что-то. Коробочка. Внутри часы, на вид старомодный. Крупные черные цифры на белом циферблате. Короткая толстая часовая стрелка и минутная, гораздо тоньше, обе сапфирово-голубые. Массивный темный металлический браслет. Когда на него падает луч фонарик, он блестит. Застегиваю браслет. На левом запястье сидит, как влитой, обратно на палубу. Небо на востоке светлеет. К причалу подгревает человек на байдарке за 50. Седые волосы окаймляют лысину, косматые седые брови. «Доброе утро», — говорит он. «А я думал, только я встаю рано, как ненормальный». «Доброе утро», — отвечаю. «Отличный катер, на вид быстроходный». «Да, очень, спасибо. Хотите, продам?» «Шутите». «Нет, скидку сделаю», — огибает катер на байдарке. «Вообще-то у меня катер уже есть», — говорит. «Катер лишним не бывает». «Ничего подобного», — говорит он. «Одного уже многовато. Сплошные хлопоты. Ремонты, расходы, геморрой, а два сразу инфаркт. Сколько просите?» «А сколько не жалко». «Две штуки, четыре». «Три», — предлагает он. «Это что? Не предложение, так, гипотеза. Встречная гипотеза. 3,5. Наличными». Седые брови сходятся на переносице. «Вы его что, угнали? Он мой, бумаги в порядке. 3,5 наличными, он ваш по закону. Хотите пригласить юриста?» «Я сам юрист», — улыбается он. «Можно осмотреть судно?» Через 3 часа открываются банки. Еще через 1,5 часа я схожу на пристань с 35 сотнями купюрами в бумажнике. «Прощай, катерок. Прощай, последняя память о папе. Ты был моим домом одну ночь, всего-то 10 часов, но я к тебе привязался. Теперь бездомный. Щепка в подвороте Манхэттена. Люди проезжают мимо на велосипедах, пробегают трусцой, слишком много народу. Все незнакомые. Да, но именно этого тебе и надо. Ты же хочешь замести следы. Куда же я иду? И что я делаю?» Детская площадка неподалеку от причала. Дети смеются, меня туда тянет. Дети — это как-то безопасно. А их родители кажутся более благонадежными, чем прочие незнакомцы. Сажусь на скамейку песочницы. Идет время. Минуты, часы. Прокручиваю в голове события минувшей ночи. Снова и снова. Не верится. Иду купить себе хот-дог в киоске. Лимонад. Когда я открываю бумажник, чтобы заплатить, продавец замечает пачку сотенных. Наблюдательный. Осторожнее, Джек, это большой город. Иду обратно на площадку. Ем хот-дог. Полуденное солнце бьет в глаза. Не спал же целую ночь. Веки набухают и весят тонну. Откидываюсь, несколько минут клюю носом. Потом какой-то малыш падает с качели и вопит, и я просыпаюсь. Кто-то на меня смотрит. С соседней скамейки девушка, миленькая, очень, когда я смотрю на нее, сразу отводит глаза. Блондинка, длинные волосы, открытая тетрадка, ручка, что-то вроде школьницы. Наверное, форма школьная, юбка, блузка, гольфы, видно голые бедра, сексуально. Смотрю в сторону. Через несколько секунд чувствую, что она опять на меня смотрит. Поворачиваю голову, глаза встречаются, разом отводим взгляд, разом смотрим снова, оба смущенно хихикаем. «Привет», — говорит, — заговаривай первое. Вот они, нью-йоркские девушки, не стесняются. «Добрый день», — отвечаю. «Ты так крепко заснул, даже храпел. Ночь не спал», — говорю ей. «Вечеринка? Хуже. А что тогда?» — отвечаю вопросом на вопрос. «А что это за форма?» «Ой, представляешь, нас в Дрерли заставляют относить. Кошмар, правда? Это твоя школа?» Она смеется. Чудесный смех. Красивые зубки, светлые волосы блестят на солнце. «Ты откуда приехал?» «Что? Почему ты спрашиваешь?» «Дрерли! Одна из самых известных школ в городе. Я думала, все они слышали. Я турист». Глядит на меня, испытующе, с любопытством, немного опасливо, с большим интересом. «Ты тут с родителями и с друзьями?» «Нет, один». «Круто», — говорит она, а потом после секундного размышления. «Ты, случайно, не сексуальный маньяк?» «Что? Это я так проверяю. Девушка должна быть осторожной. Вдруг ты покинул родителей, пристукнул их, спалил дом, подался в бега?» «Нет». «Это же в бегах, да?» «Не люблю, когда меня расспрашивают».